Между тем, тот, кто дал Фудзибаяси задание, встретил неожиданного гостя. «Пожалуйста, входите, сэр». Этим человеком, которого приветствовали не солдаты на дежурстве, а сам Казама, был старейшина Куда. Если вернуться в те времена, когда старик был на службе, тогда правило, что 10 главных кланов не берут на себя высокую роль в правительстве, еще не было установлено. Из-за ряда обстоятельств, связанных с самим Куда, это правило в конечном итоге было введено в действие. Когда он ушел в отставку, у старейшины Куда было звание генерал-майора. Казама его поприветствовал не из-за статуса старейшины 10 главных кланов, но по отношению к его рангу по военному протоколу. Казама был волшебником Б-ранга и также членом магического общества, которое было на вершине 10 главных кланов. Тем не менее, он считал себя волшебником, использующим древнюю магию ниндзюцу, так что у него были прохладные отношения с 10 главными кланами, которые были воплощением современной магии. Естественно, его отношение с подчиненными внутри подразделения было совсем другой историей. Поэтому, предположим, что это правильный способ выразиться, отношение Казама могло быть почтительным, но никогда не выходило за рамки простой формальности. «Вы свободны». «Да, сэр». Казама приказал солдатам на дежурстве, которые принесли чай, выйти из комнаты и направил взгляд на старейшину Куда. «Что я могу для вас сегодня сделать? Фудзибаяси сегодня отсутствует, а она на задании. Я, конечно, не думаю, что для того, чтобы увидеть внучку, нужно проходить ее начальство. Но я и вправду пришел просто так. Я слышал, вы редко выходите из Цутиуры, так что я пришел вас увидеть. Но для меня это большая честь». Видя, что Казама использовал слово «честь», но не выразил уважительное отношение, Куда криво улыбнулся. «Вы по-прежнему так сильно не любите 10 главных кланов. Я уже говорил, что это недопонимание. И я уже говорил, что нет необходимости скрывать это. Волшебники, использующие древнюю магию, как вы, являются людьми, которые унаследовали мудрость веков, в отличие от нас, волшебников, сделанных, чтобы быть гуманоидным оружием. Вполне понятно, что из-за этого будут некоторые обиды». Услышав, что Куда специально вытянул слово «люди», Казама наморщил брови. «Волшебники древней магии точно так же превращают себя в оружие. Нет большой разницы между вами и мной. Если я и буду обижаться, то эта обида будет направлена на человечество в целом. Я считаю, что эта мысль насильно навязана детям и подрастающему поколению». «Хм, значит, вы приняли его». Куда спокойно опроверг жгучие слова Казама. «Его? Шибута Цукуна. Разве он не сын Мии, которого вы приняли из семьи Цуба 3 года назад?» Вместо потери дара речи, молчание Казама можно было точно описать как «очень раздражен». «Вы не удивлены, что я знаю об этом, да? 3 года назад я удобно был председателем комитета 10 главных кланов и сейчас остаюсь советником национальной обороны по магии. К тому же, хотя и на короткое время, Майя и Мия были моими ученицами. Тогда вы должны знать и это. Семья Юцуба не отказалась от Тацу, он остается стражем семьи. Только при условии, что его роль в качестве стража не будет скомпрометирована, Шиба Тацу допущен к участию в военных миссиях. Кроме обязанности стража, клан Юцуба не может отстаивать свое превосходство. Именно такое соглашение у нас с семьей Юцуба. Вы не думаете, что это напрасная трата времени? Что вы имеете в виду под напрасной тратой времени?» Видя, что Куда наклонился вперед и тайно спросил, Казама ответил с притворным невежеством. Старейшина Куда не был в ярости, а только ухмыльнулся. «Вчерашний матч был довольно интересен. Хотя я слышал, что это был единственный успешный пример, я не представлял себе, что он такой сильный». Отставной генерал-майор Куда посмотрел в глаза майору Казами, словно ястреб. «Когда-нибудь в будущем он станет неоценимым военным активом вместе с потомком семьи Итидзё. Относить такого превосходного человека просто к частному телохранителю, разве вы не считаете, что это напрасная трата времени? Сэр, вы желаете ослабить семью Цуба? Так как это вы, скажу прямо». На вопрос Казамы Куда продолжал тонко улыбаться и кивнул. «Через уравновешивание силы мы предотвращаем возможность волшебников потерять над собой контроль. Это записано в рамках устройства 10 главных кланов». Молчание Казама подразумевало, что для него слова Куда были известным фактом. «Однако с текущим прогрессом семья Цуба станет слишком сильной. Шибой Тацу и Куном и текущей скоростью роста его сестры, в ближайшем будущем Майя все еще останется главой семьи, а Шиба Миюки станет Йоцубой Миюки и Шиба Тацу продолжит ее охранять. поэтому сценарий семьи Юцуба может затмить 10 главных кланов. Более того, старейшина Куда остановился и покачал головой. Даже в нашем текущем затруднительном положении, основанном на том факте, что они обладают уникальными способностями, не знающими себе равных среди других семей, и у них есть избранная, но очень сильная группа магов, семья Юцуба уже стала особой организацией внутри 10 главных кланов. Услышав слова Куда, Казама саркастически ухмыльнулся. «Это случилось именно потому, что они преданно следовали вашему поручению в создании волшебников гуманоидного оружия. С точки зрения чистого боя, вполне естественно, что они настолько особенны. И в этом заключается трудность. Как вы и сказали, майор Казама, первоначально они существовали для разработки новых вооружений, но они уже не такие. То, что существует только как оружие, когда-нибудь будет исключено из мира людей. Сэр!» Казама перебил решительные слова старейшины Куда. «Как вы знаете подробности с моей стороны, также я знаю несколько вещей с вашей. Я знаю настоящую причину, почему вы так интересуетесь ситуацией Тацуя». На этот раз настала очередь Куда замолчать. «Таким образом, пожалуйста, позвольте мне дать совет и поправку». «Пожалуйста». «Я считаю, что нет необходимости жалеть Тацу. Он не послушная лабораторная крыса, чтобы его жалеть. Скорее, он не хочет, чтобы его так рассматривали». «Это ваш совет». «Верно. Теперь, что касается поправки. Это не ближайшее будущее. Тацу уже бесценный военный актив. Хотя это звучит, словно я рекламирую своего человека, но по военной силе Тацу находится на совершенно ином уровне, чем Итидзё. По защите Итидзё Масаки соперничает силой бронированного подразделения, однако Тацу обладает силой стратегической боеголовки. Его магия окружена несколькими слоями ограничителей и является настоящим стратегическим оружием. И передавать всю ответственность только ему кажется слишком тяжелым и жестоким бременем». В автомобиле, едущем с большой скоростью на восток, Тацуя чихнул несколько раз. Электрический автомобиль, который вела Фудзибаяси, точнее автомобиль Фудзибаяси направлялся с помощью навигационной системы. Ехал на восток вдоль центральной трассы и к полуночи достиг Йокогамы. Северная часть гавани Йокогама в восточной части города, граничившего с китайским кварталом, разросшимся к концу 21 века. Несмотря на множество военных конфликтов между Японией и Китаем. Именно здесь их автомобиль остановился. «Мы знаем, что здесь ползают вражеские агенты. Однако я не вижу никаких преград или пропускных пунктов. О чем думают политики?» Фудзибаяси посмотрела на китайский квартал и пробормотала в отчаянии. Сидя возле нее, Тация просто пожал плечами. «Если взглянуть поверхностно, то потому что эта область... одна из главных штаб-квартир для политически угнетенных китайцев, сбежавших из страны. Это наглая ложь. А вот почему я сказал поверхностно. У всего должен быть предел. Хотя технически выиграли мы, но поскольку нет официально подписанного договора, с юридической точки зрения мы все еще в войне с Великим Азиатским Альянсом и сейчас только прекратили огонь. Все знают, что это гнездо для шпионской деятельности, но никто не хочет с ним иметь дело. Опять же, может, количество людей растет прямо сейчас». В противоположность ворчанию Фудзибаяси, Тацуя ответил спокойно. Фудзибаяси услышала, или подумала, что услышала, нечто более глубокое в его ответе, и широко открыв глаза, посмотрела на Тацую. «Ты что-то знаешь?» «Нет, просто желание, вот и все». Будто говоря, что разговор окончен, Тацуя повернулся к ней спиной и посмотрел на самое высокое здание в городе. Стоимость строительства была ошеломляющей, но с физической точки зрения... это и вправду был самый высокий небоскреб. К середине столетия эта область была известна как гавань с видом на парк, сейчас с тремя построенными небоскребами с этого места виднелась гавань Йокогамы и море. Имя здания – башня залива Йокогамы, которую жители с любовью сокращали к башне залива, в нем были отели, торговые центры, гражданские офисы, телевизионные станции и связанные с ними объекты. Сообщество волшебников, известное как Японская магическая ассоциация, также установила свой восточный филиал здесь, а не в Токио. Главная штаб-квартира была в Киото. Утверждение, что эта башня используется только в гражданских целях, было простым прикрытием, так что даже местные жители знали всю правду. Поскольку эта башня была идеальным местом, чтобы следить за всеми судами, заходящими в Токийский залив, в этом здании также размещались офисы национальной обороны и морской полиции, замаскированные под гражданские компании. Ходили слухи, что восточный филиал магической ассоциации также был в этом здании, так что они могут присоединиться к обороне, если произойдет инцидент. Тем не менее, Татси и Фудзибаяси знали, что это был не слух, но холодный твердый факт. «Лейтенант, спасибо. Похоже, и впрямь нужно просить о сверхурочных». Время было около полуночи. Фудзибаяси приложила небольшой информационный терминал к аварийному выходу, который обычно доступен лишь изнутри и не защищен персоналом безопасности. Другой рукой она повозилась с КАТ. Механизм двери не имел порта или разъема данных, так что Фудзибаяси использовала хакерскую программу, чтобы получить доступ к двери посредством изменения ее электрической проводимости. Благодаря вмешательству Фудзибаяси, внутренней системе наблюдения не удалось обнаружить их присутствие.